Глава 75. Аня. «Неужели это все? Срывается с моих губ. Мы выходим из зала суда, и я, наконец, делаю глубокий свободный вдох и только сейчас понимаю, что все это время задерживал дыхание. «Прикинь!» — отзывается Юлька. «А вообще ничего страшного, да?» «Да, но на самом деле мне было страшно. До того момента, как судья зачитал решение. Все хорошо. Дети остаются со мной. Коля, конечно, может видеться с ними по выходным. Квартира делится так. 3/4 мне, 1/4 бывшему мужу. Мне даже половина машины досталась, хотя она мне совершенно не нужна. Неужели это все? Снова выдыхаю я. «Это только начало», — произносит Яр, обнимая меня за плечи. «Что?» — пугаюсь я. «В каком смысле начало?» «Начало новой жизни». Улыбается он, а я смотрю на Колю, который только что вышел из зала суда и сейчас спускается по ступенькам. Он сегодня какой-то странный, не похожий на себя, тихий, молчаливый, и на суде он был один, вообще без поддержки, даже без адвоката. И я до самого последнего момента переживала, боялась, что это какой-то трюк, что он специально делает вид, что смирился, а сам подготовил какую-нибудь подлянку. Но нет. Никаких подлянок не было. Коля спокойно принял все. Может, все-таки чувствовать себя виноватым или что-то осознал после того, как от него отвернулись даже родители. Юлька рассказала мне о своем разговоре с ними. Без особых подробностей, не хочет меня ранить. Да я и не хочу погружаться во всю эту мерзость. Но я знаю, что Коля изменял мне все время, и все наши родные теперь тоже об этом знают. Как ни странно, я вообще ничего не чувствую по этому поводу. Как будто это было очень давно, в прошлой жизни. Он поступал подло и низко. Ну и черт с ним. Он наказан сполна, а мне его даже жалко. «Я поговорю с ним», — обращаюсь к Яру. «Ты уверена?» «Да, подожди меня в машине, хорошо?» «А если что, я рядом». «Я знаю. И это так хорошо, знать, что он рядом». Коля видит, что я иду к нему, останавливается и как будто превращается в статую. У него такое лицо, и тут до меня доходит. Он надеется, что я хочу все вернуть. Все еще надеется. Мне не нужна половина машины. Сразу же выпаливаю я, чтобы развеять возможные надежды. А я откажусь. Спасибо. Квартиру выставим на продажу. Конечно. Неловкое молчание, и я не знаю, что еще сказать. Ань. Что? Прости меня. Он говорит это так искренне. Я слышу в его голосе настоящее раскаяние. Наконец смотрю на него прямо, не отводя взгляд, и вижу темные круги под глазами, новую морщинку на лбу, замечая, что он похудел. Сердце болезненно сжимается, когда-то я любила его, очень любила. А когда-то давно он сказал мне: «Будем рожать, мы совсем справимся». С чем-то мы справились, с чем-то не очень. Конечно, в тот момент никто из нас и предположить не мог, что между нами все закончится именно так. И это больно. Больно, что любовь умирает. Особенно печально, когда она умирает в браке, когда у вас есть дети, когда все хорошо и вроде бы ничто не мешает быть счастливыми. Да, он мне изменил. Но и я, наверное, вела себя как-то не так. Была слишком покорной и послушной, совсем забила на себя и жила только мужем и детьми. Это неправильно. И больше я этой ошибки не повторю. «Макс спрашивал про тебя. Говорю я Коле. Это не совсем правда, но я вижу, как вспыхивают глаза моего бывшего мужа, и радуюсь, что сказала это. Когда я могу забрать его на выходные? И Алису, конечно, тоже. Но, наверное, с Максиком будет проще». «Я попробую поговорить с ним». «Что значит «попробую поговорить»?» Мой бывший муж мгновенно преображается. «У нас совместная опека по суду». И я снова вижу того раздраженного Колю, к которому привыкла за столько лет. «И я не возражаю против ваших встреч», — спокойно говорю я. «Ну, ты что, хочешь силы их забрать? Они не поедут». «Это все! Начинает он обвиняющим тоном и замолкает. Через долгую минуту гнетущего молчания, когда я уже хочу уйти, он произносит: «И я сам во всем виноват». Теперь молчу я. И что тут скажешь? Да, виноват. И да, с детьми будет непросто. И старые привычки, наверное, будут часто брать вверх. Ангелом Коля не станет. Будет по-прежнему раздражаться, повышать голос, считать, что только он во всем прав. Но я вижу, что он что-то осознал, что-то понял. И детей он любит, хоть и не умеет это нормально проявлять. Ничего, научится. Поговори с ним, пожалуйста. И с Алисой. Хорошо, я тебе напишу. Ладно, Коль, до свидания. Удачи тебе. И тебе. Я ухожу, сердце щемит. От острого сожаления, сочувствия и чего-то еще. Любовь? Нет. Любви к нему у меня не осталось. И я успела полюбить другого мужчины, так не похожего на моего бывшего мужа.